Комедия де Сартра. Между тем, все мытарства с трофейными фильмами, собственно, и трофейными, и украденными, вскоре оказались семечками. К нам стали поступать кинокартины из стран народной демократии. Вот когда острие ножа, по которому мы ходили, оказалось тонким, как бритвенное лезвие. Создатели этих картин фальсифицировали историю своих стран, только что кончившейся войны и события, последовавшие за ней. Врали они так, чтобы угодить своему начальству. Но окажется ли нашим это вранье? Тут могло иметь место и непонимание, и буржуазное наследие в мировоззрении, и просто вражеские вылазки притаившихся и недобитых. Надо сказать, что мы действительно тогда не имели представления, что и как произошло в этих странах. Все уповали на консультантов, которые привлекались к работе над каждым фильмом, обычно из МЛ, Института Маркса, Энгельса, Ленина. Но консультант просматривал картину и давал общие указания, а во время дубляжа возникали сотни конкретных вопросов, разобраться в которых было подчас невозможно. Дружественные страны присылали исходные материалы, раздельно звуковую и кинопленку, любезно разрешая при дублировании делать с текстом все, что заблагорассудится. Но изображения, консультанты, переводя их вранье на наше, предъявляли сплошь и рядом невыполнимые требования к изображению, видимо, полагая, что куски фильма можно будет переснять. Как-то по возвращении моем из отпуска секретарша сценарного отдела встретила меня словами: «Вас собирались отозвать раньше срока», — еле отговорила. «Что случилось?» «Что-то с «Сиреной»». Чешский фильм «Сирена» нам всем казался не рифом даже, а так, какой-то плоской отмелью, отнюдь без романтических сирен, унылой экранизацией унылого произведения Марии Пуймановой из «Жизни шахтеров». Но ведь текст проверен-перепроверен, да и не за что там зацепиться, сплошь прописные истины. Оказалось, дело не в тексте. Текст действительно идеологически выдержан. А вот режиссер дубляжа и редакторы допустили грубую политическую ошибку. Да, фильм о рабочем классе. Да, жизнь у рабочих в капиталистической Чехословакии была не сладкой. Но значит ли это, что рабочие должны быть представлены этакой серой массой? Взять главную героиню. Мать, у нее же ни одной улыбки на лице, и пейзажи тоску нагоняют. «Позвольте», — оторопил я, — «но фильм снимали чехи, и пейзажи, и актеров. Что мог наш режиссер?» «Вот видите, вы сразу, не разобравшись, встаете на защиту», — мягко укорил заместитель министра Рязанов. «Нельзя же переснять изображение или снять улыбку другой актрисы. Зачем так упрощать? Режиссер должен был глубже вникнуть в произведение Пуймановой. И редакторы тоже проявили недостаточно серьезное отношение к делу. Не изучили книгу как следует. Это, как ее, Пуйманова, классик. Не может быть, чтобы у нее в книге чешский рабочий класс был представлен так мрачно. Оставить это так нельзя. Надо собрать заседание на студии, проработать как следует группу за халатность, чтобы другие впредь знали, режиссера понизить в категории». На мои настойчивые вопросы, чем изучение книги могло помочь изменить изображение, следовали уклончивые ответы, из которых я поняла, что начальство само осознает шаткость своей позиции, и что эта позиция не его, а чья. Мне было свойственно интеллигентское самокопание. Так назывались проблески совести, чтобы отбить к ним охоту. «Тогда я заявлю на заседании, что разделяю несуществующую вину», — мрачно сказала я. «Этого нельзя делать», — поспешно предупредил заместитель начальника главка Д. «Это уронит честь мундира». На другой день все, словно по щучьему велению, стало спускаться на тормозах. Мне было сказано, что режиссера понижать в категории не будут. Он наделается лишь выговором, если проявит самокритичность. А разгромное заседание на студии, хочешь не хочешь, провести придется, чтобы впредь неповадно было. Я позвонила режиссеру Волку и сказала ему о замене Кары. Он был счастлив. «Только придется вам признать себя в чем-нибудь виноватым». «Признаю», — пообещал он. «И не принимайте близко к сердцу то, что мне придется говорить», — малодушно попросила я. «Говорить что угодно», — великодушно разрешил он. В кабинете директора студии тесно разместились режиссеры, редакторы, литобработчики. Появилась такая многозначащая профессия. Когда прибыли мы, ты и я, атмосфера была, я бы сказала, торжественно умиротворенная. Как перед спектаклем, где роли хорошо распределены, отрепетированы, актеры уверены в себе, а главное, впереди благополучный конец. Я сказала коротко, что министерство считает, при дубляже фильма «Сирена» были допущены ошибки в изображении чешских рабочих, которые должны были бы выглядеть не только угнетенными тяжелой жизнью, но и способными к борьбе с угнетателями и тому подобную постыдную чепуху. Одетый, как на премьеру, Волк, строгий костюм, белый воротничок, галстук-бабочка, со смиренным достоинством – признал себя виноватым в недостаточной политической зрелости. Редактор признал себя виноватым в чем-то невнятном. Директор студии Григорий Иванович Бритиков, человек бывалый, без запинки заявил, что он сожалеет, что на вверенной его руководству студии имел место столь прискорбный случай и выразил надежду, что такое больше не повторится. Режиссеры нестройным хором поддержали его надежду. Я довольно скомканно все же вылезла с признанием не столь глубокого проникновения в глубины мировоззрения чешского классика Пуймановой, какого она заслуживает. Д, бросив на меня укоризненный взгляд, миролюбиво начал возвышенное поучение благородного отца семейства. Он говорил, как всегда, округлыми, терминологически оснащенными фразами, не имеющими абсолютно никакого смысла. Все согласно и вдумчиво кивали. И вдруг на лицах сидящих промелькнула обескураженность. В моем мозгу тоже застряли слова «комедия де Сартра», произнесенные с ликующей артикуляцией. Что это такое? Что он хотел сказать? Внезапно я вспомнила, что на недавнем обсуждении кто-то сравнил что-то с масками комедии «Дель Арте». Наверное, это словосочетание восхитило Д своей изысканностью. А в газетах в это время была очередная кампания по ношению Сартра. Ну, конечно. Только за какие уши смог притянуть шеф этот экзотический гибрид к засыпанной угольной пылью сирени? По лицам проскользнула улыбка. Д отнес это к восхищению его красноречием. Все повеселели, спектакль пришел к благополучному концу. Волк отделался выговором. Из сирены выстрелили несколько наиболее безотрадных кадров и... положили ее на полку. И никому на том давнем студийном заседании не могло прийти в голову, что Д, ненароком, сам того не ведая, дал праведческую оценку суетного философа-экзистенциалиста «Комедия де Сартра».